Нижний этаж ремонтируется, вы будете жить на втором. По лестнице и полу надо ходить осторожно». Затем она сообщает, что подъем в 6 утра, к 7 на работу. Утром чай и хлеб, обед на фабрике. Сегодня обеда не было. Мы не подготовились, но завтра вы его получите. Если будете соблюдать осторожность, то здесь вам будет неплохо, говорит немка, закрывает нас и уходит. Утром просыпаюсь бодрой. Солнце залило июньским ярким светом всю Бельведеру. Я опять уже люблю солнце и сочиняю свой афоризм. Солнце светит всем, даже тем, кто носит знак Ост. Примечание. Ост — восток. Этот знак носили русские, вывезенные на работы в фашистскую Германию. Вчера вечером раздали нам эти знаки. Белые квадратики тряпочек с синими каемочками, а в середине квадратиков большими буквами написано «Ост». Их велели пришить на платье. Без них выходить на улицу не разрешается. На работу и с работы мы можем ходить самостоятельно. Расстояние от фабрики до Бельведера небольшое. В 7 часов вечера делается проверка, все ли на месте. Для этого приходит немка, пересчитывает нас, закрывает, и до утра мы остаемся одни. Жаль, что нас так рано закрывают. У меня план — сбегать на Брайтервег. Эта улица находится совсем рядом с нашей фабрикой, сразу за углом. Сегодня Анна-Лиза опять приветливо кивнула мне. Недалеко от моего рабочего места я увидела еще одну девушку. У девушки каштановые волосы и темные, умные глаза. «Инге», — назвала она себя, но не улыбнулась. Я опять хожу и хожу вдоль столов. Это продолжается уже несколько часов. Скорее бы перерыв, голод так мучит. Нет, к голоду привыкнуть нельзя. Можно ненадолго забыться, но привыкнуть невозможно. Начинается головокружение, в глазах темнеет. Представления о времени у меня нет. Круги опять поплыли перед глазами. Я облокотилась о стол. Только бы не заметил никто. Вчера вечером все шептались на койках о том, что нам очень повезло, потому что восточных рабочих посылают только на большие военные заводы, и режим у них строгий, живут как заключенные за колючей проволокой, и поэтому сейчас я до смерти пугаюсь. Но как увидят, что стою, ничего не делаю, и отправят в такой лагерь? Стою, не шевелюсь. Может быть, пройдет? Подходит мастер. Все его очень боятся и зовут Майстер Новак. «Ком, пойдем», — говорит Новак и идет к стеклянной будке. Я за ним. «Что-то будет». Он показывает на табурет. «Садись». «Как тебя зовут?» — спрашивает он. «Таня». «Ничего, Таня». Тоже делаю ударение на «я», — говорит он. «Все пройдет, не бойся». Новак достает из шкафчика яблоко. «На, съешь здесь». Потом дает таблетку. «Инге?» — кричит он. «Покажи, Таня, где вода, пусть попьет, у нее жажда». А Новак, оказывается, неплохой, только с виду строгий. Всю следующую ночь не могла уснуть. Вертелась и чесалась. Все тело красное и в прыщах. Что же делать? Санитарный пост есть на фабрике, но идти туда боюсь. Вдруг куда-нибудь отправят. Ужасно было бы расстаться с Бельведерой.